Клара. Клара не знала, охватил ли мрак столицу, державу, весь мир, или только ее одну. Утром при пробуждении небо ей показалось мутнее, чем раньше. За трапезой соль почти не чувствовалась, не придавала вкуса еде. Спала Клара мало, то и дело просыпаясь среди ночи и видя над собой чужой потолок. Порой она забывала, почему Доусона нет рядом, а потом вспоминала, и ее окатывало отчаянием. Словно все происходило вновь и вновь, однако она не позволяла себе расслабиться. «Если угомонишься, то больше не вернешься к жизни. Даже не умрешь, а просто будешь ненужно существовать, безмолвное, серое, неподвижное, каменная статуя самой себе». «Доброе утро, матушка!» — приветствовал ее Бариат, входя в маленькую столовую. «На завтрак яичница!» «Спасибо, милый!» — отозвалась Клара. «Надеюсь, ты хорошо отдохнул. Терпимо!» В обычной жизни он бы уже распрощался и уехал. На север к своим кораблям. Его место на флоте. Вместо этого он целый день не выйдет из задумчивости и просидит в тавернах. А сама Клара будет бегать по улицам, наведываться в особняки, где ее не очень-то привечают, и пытаться сделать так, чтобы ее семья сносно пережила ненастье. По крайней мере, та часть семьи, что осталось в живых. Долгожданный дождь пришел не в виде ливня, а в виде мелкой ленивой морси, из-за которой все стало сырым, нисколько не очистившись. Зато влага оживила краски. Красный камень арок на Лиасских воротах полыхал цветом углей из догорающей печи. Медведь, срезного изображения на медвежьем братстве, превратился из пыльного доходяги на задних лапах в достойного хищника. Даже перегруженный украшениями особняк Эссандриана в дождевых каплях стал казаться благороднее. Об этом стоило бы рассказать Доусону. Да только теперь не расскажешь. Эссандриан принял Клару в гостиной. Наготове ждали кофе с запеченным сыром и даже трубка, наполненная табаком. Клара принудила себя отказаться от части предложенного. Садясь на диван с белой обивкой, она, по выражению лица Эссандриана, уже видела, что вести будут недобрыми. «Миледи», — начал Эссандриан, — «я делаю все, что в моих силах, но я предупреждал, что не пользуюсь большим влиянием. И простите мне эти слова, но имя Калиамов сейчас запятнано. Среди придворных оно ходит как замена слову «предатель». «Но должны ведь остаться какие-то пути», — спросила Клара, отпивая кофе. «На стороне моего мужа сражались и другие аристократические семьи. Они относились к нему сочувственно». «Теперь об этом говорят по-иному. Их послушать...» Калиам восстал против трона в одиночку. Семьи, чьи знамена развивались рядом с вашим, заявляют, что хранили нейтралитет и никогда не брали в руки оружие. А кто отсиживался по домам, те, оказывается, сражались на стороне Палеако. Расплаты избегут не все, но все будут пытаться, понимаю. Клара и вправду хорошо понимала, как это происходит. В придворной жизни главное, кем ты слывешь и что о тебе говорят. Нынешний случай — не исключение. «Я пока не оставил надежду», — продолжал Эссандриан. «Поговаривают о готовящейся экспедиции в Халскар. Если пойдут морем, то может понадобиться капитан. Вряд ли я добьюсь того, чтобы Бариату доверили корабль, полный придворных. Но не исключено, что понадобятся и грузовые суда. И если мне удастся замолвить слово нужным людям, то на одной из таких судов можно устроить Бариата». Клара подумала, что для одного высказывания многовато неопределенности и оговорок. но все же благодарно улыбнулась, как и положено. Поболтали еще минуту-другую. Клара наслаждалась трубкой и кофе, а затем настало время уходить. Надо идти дальше. Нельзя останавливаться. Анерины уехали из столицы, даже не дождавшись завершения сезона. Дочь Клары они увезли с собой, внука тоже. Им явно хотелось избежать визитов Клары, однако она все же подошла с вопросами к рабу-привратнику. «Нет, миледи, семья не вернулась и до зимы не ожидается. Да, от вас примут очередное письмо и проследят, чтобы оно было отправлено вашей дочери». В особняке Канла Доскеллена высказали сожаление, что вся семья нездорова, визиты лучше оставить до другого дня. Клара провела на ногах все утро, обошла с полдесятка домов в надежде, совершенно беспочвенной, что одним своим присутствием заставит мир найти место для ее сыновей. Ближе к полудню, едва не шатаясь от усталости, она вернулась в дом лорда Скистинина, где опять застала ссору. «Я моряк!» — кричал Бариат. «Я могу выпить втрое больше и буду трезвее, чем ты после ночного сна!» К ссорам сыновей ей было не привыкать. Однако сейчас голос Джорея в ответ прозвучал совсем тихо, холодно и незнакомо. «Ты выказал неуважение к моей жене и ее дому. Тебе здесь не место!» Клара прошла через коридор, держа спину идеально прямой. «Только не здесь. Если нужно, она выстоит в борьбе против целого мира. Выдержит горькую необходимость просыпаться одной в незнакомой постели, когда в ушах еще стоит эхо от убийства мужа. Но только не здесь. Должно же быть место, хотя бы одно, где можно отдохнуть и набраться сил. Если не в семье, то где?» «Я и не остался бы», — заявил Бариат, когда она ступила на порог комнаты. «Даже наспор. Однако пойми, это не я унижаю Сабигу. Она твоя жена и моя сестра. Ты адресуешься к ее переменчивым подружкам, а не ко мне». Оба сына повернулись к Кларе. «Что?» Усталость наполнила слово такой тяжестью, что на другие у матери не нашлось сил. «Что?» Джорей взглянул на брата, затем себе под ноги. Заговорил, выдвинув челюсть вперед. Так делал и Доусон. То ли мальчик подражает отцу, то ли есть нечто в крови, что заставляет мужчин из рода Калиам повторять это движение, даже если они никогда не виделись. «Сабига затеяла садовую вечеринку», — объяснил Джорей. «Пригласила полдесятка давних подруг. Тех, что не отвернулись даже после скандала. Теперь все отказали». «А винит он меня», — вмешался Бариат. «Ничего дурного я не делал. Не вылавливал же я этих девиц и не уговаривал их отвернуться от Сабиги». «Тебе и не понадобилось бы», — ответил Джорей. «Все знают, что мы здесь». «Не мы», — заявил Бариат. «Ты здесь, а я где-нибудь в другом месте. Прошу прощения, матушка». Клара хотела спросить, куда он идет, как его найти, задать тысячи вопросов, которые помогли бы ей создать видимость того, что семья пока вместе. Однако усталость тела и измученность разума взяли свое. Барри отшагнул мимо Клары к дверям, и ей показалось, что напор его движения способен сбить ее с ног. Джорей, бледный, полный горечи, не пошевелился. Сабига встала рядом с ним. «Матушка, все зря», — сказал Джорей. «Не зря», — возразила Клара. «Сейчас трудно, но потом все уляжется. Барри отгорюет об отце, и мы все тоже горюем. Не требуй от него слишком многого». «Я не о том. «Ты говорила, что мне нужно делать для Сабиги то же, что делал для тебя отец». «Да, мне бы этого хотелось. Отец ставил тебя превыше всех и превыше всего. Он исполнил бы любое твое желание, ни перед чем не остановился бы». «Видимо, так и есть», — ответила Клара, но Джори усиленно мотал головой. Из глаз его катились слезы, которых он не знал с самого детства. Он не пролил ни слезинки даже в тот день, когда Гедор убил ее мужа. «Я не могу», — выдохнул Джори, и затем еще тише. «Не могу». «Я попробую», — Сабига тронула Клару за плечо. «Умоляю, миледи, давайте присядем на минуту». Сабига усадила Клару на приоконный диван и села рядом, держа за руку. Девочка за время смуты сделалась совсем невесомой. Не только из-за того, что тело похудело и лицо заострилось. После свадьбы, принесшей ей перемену репутации, она светилась радостью и надеждой. Теперь же все схлынуло, и Клара знала почему. Даже почти догадывалась, какие слова сейчас произнесет Сабига, набирающаяся решимости. Слова, заставившие Джоре отступить. «Мы вас любим», — произнесла Сабига. «Мы всегда будем вашей семьей. Но вам нельзя оставаться в этом доме». Странно. Клара физически почувствовала, как слова вонзились в горло и сердце. Вот как. «Джору и без того тяжело», — продолжала Сабига, сжимая пальцами руку Клары. «Все видели, как он отрекся от лорда Калиама. Теперь ему хотят дать шанс. Кое-кто хочет, по крайней мере. Но вы не отрекались. И Бариат тоже. Впрочем, даже в случае вашего отречения, миледи, в глазах других вы остались бы неотделимы от мужа. Ведь вы немыслимы один без другого. Даже когда его нет, он словно бы присутствует рядом с вами. Вам ведь ясно, о чем я говорю? Вы понимаете?» «Да», — ответила Клара. «И я сама его чувствую рядом». «Пока при дворе не забудут о происшедшем хотя бы отчасти, ваше присутствие здесь осложняет нашу жизнь и никак не облегчает вашу». «Я уеду. Если в Остерлингских урочищах есть место, то можно будет считать это добровольной ссылкой». «Мы решили, что сможем платить за гостиницу», — продолжала Сабига. «За кров, не связанный с именем моего отца, чтобы при дворе это воспринималось как некоторое отдаление». «Даже до такой степени», — пронеслось в голове Клары. «Ей отказывают даже в такой мелочи. Неужели придется прозябать в комнате, похожей на могилу, среди незнакомых людей?» «Я понимаю, почему так будет лучше», — ответила она. «Пойду соберу вещи». «Не нужно», — остановила ее Сабига. «С вещами я кого-нибудь пришлю. Вам не стоит самой трудиться». «Никому из нас не стоит трудиться», — ответила Клара, потрепав девушку по плечу. «Однако мы живем в мире, где все подчиняется необходимости». «Не волнуйся, я понимаю. Я сейчас уйду». «Нет, нет», — возразила была Сабига. «С вами кто-нибудь отправится, чтобы найти нужное место, и мы заплатим». Клара улыбнулась почти от души. Она высвободила руку, встала, поцеловала в лоб Сабигу и Джоре и вышла на улицу. Оставаться уже нельзя. Не сидеть же в кухне за обсуждениями того, какая гостиница лучше подойдет для вдовы знаменитого изменника и врага короны. Раньше предполагалось, что отречение от Доусона чем-то поможет, что семья защитит себя, сохранится. Может, это и удалось. Может, не произнеси Джори тех слов, Клара потеряла бы еще больше, впрочем, вряд ли. Сейчас она чувствовала себя так, будто владеет целым королевством пустоты. Она шла, не зная куда. Ноги болели, она пыталась не обращать внимания. Когда-то она передвигалась по городу в карете, перед которой расступался простой люд, и считала это обыденным. Теперь она сама отступала в сторону перед телегами с мясом и репой и избегала встречаться глазами с людьми. Когда на пути возник осенний мост, Клара взялась было его перейти, но на середине замерла. Останавливаться она не думала, просто в этой точке пути ее решимость окончательно иссякла. Облокотившись на брус перил и глядя в бездну разлома, она почувствовала не то чтобы умиротворение, но нечто на него похожее. Издалека все казалось почти красивым. Кингшпиль, стены города, облака, стремительно летящие над головой, будто подхваченные сильнейшим ветром, для нее нечувствительным. Переступить через край легче легкого. Не то чтобы она собиралась это делать. Самоубийство, как ни крути, слишком примитивный выход. Однако в нем была и своя притягательность. Религиозным пылом Клара не отличалась, но над ней имели власть рассказы священников о посмертной жизни и справедливом воздаянии. Может быть, по ту сторону ее ждет Доусон. Однако теперь не время. Судьба Викариана не ясна даже сейчас. А Бариат, бедный Бариат, выставленный из дома собственным братом. Она ему по-прежнему нужна. И Джорею, может, даже Сабиге. Да и каково будет девочке узнать, что мать ее мужа, которую она попросила уйти из дома, бросилась с моста. Бедняжка никогда себе этого не простит. Нет, время еще настанет, позже, когда дети не будут нуждаться в заботе Клары, и никто не будет винить себя за решение, за которое ответственна лишь она одна. Вот тогда она придет сюда, может быть, даже в подвенечном платье, ради последнего короткого танца с Доусоном. Слезы катились по щекам. Она не знала, сколько прошло времени, дни, недели, может быть, целая жизнь. Все годы беспечности были всего лишь иллюзией, тонкой нитью, по которой она шла над бездной. Теперь без дома, без единого друга в целом свете остается лишь рыдать на мосту, как помешанной. Что ж, отличная роль. Миледи. Мужской голос, как теплая мягкая ткань в стылой ночи. Не надо. Клара с удивлением обернулась. Некая ее часть, еще заботящаяся о приличиях, заставила пригладить волосы и оправить складки платья. Остальную же огромнейшую ее часть радостно захлестнула потоком облегчения, замешательства и приправленного весельем ужаса, куда более приятного, чем преследующий ее ужас недавних дней. «Коу!» — мешая смех и слезы, выговорила она. «Нет, только не это!» Егерь приобнял ее за плечи. Такое искреннее лицо. Открытое, заботливое, молодое. Это не выход, миледи. Пойдемте со мной. Да я не собиралась прыгать с моста. То есть не сегодня. У меня еще столько дел. Там же сыновья и дочь. Новая, вы ее не видели. Славная девочка, только ранимая. Ранимая. И уйти сейчас, оставить все в таком состоянии. Слова не выговаривались, всхлипывать приходилось столько, что для слов не оставалось места. Не могу же я все бросить, когда везде только порча и пустота. Боже, что мы делаем, почему, как так вышло? Где-то между всхлипами он успел ее подхватить и теперь держал на руках, как ребенка. «Зачем вам?» — всхлипнула она. «Я вас не люблю, я вас даже не знаю. То, чего вы хотите, невозможно, я замужем. То есть можете ничего не говорить, миледи. Я отравлена, во мне яд. Все, кого я знаю, из-за меня запятнаны. Сыновья, даже сыновья, на вас посмотрят и увидят меня, а увидев меня, увидят мужа, и с вами сделают то же, что и с ним. Остановить это я не могу, и даже замедлить. Я никто, миледи, мне нечего терять. И я вам всю рубашку измочила. Глупость какая, оставьте меня, уйдите. Я не уйду». Клара надолго умолкла. Ее руки даже не дрожали. Она знала, что если он хочет, то будет нести ее вечно без устали. От него пахло собаками, деревьями и молодостью. Она положила голову ему на плечо и вздохнула. Когда заговорила, в голосе не оставалось ни капли истерики. «Я вам не девочка неразумная, которую надо спасать». «Разумеется, миледи», — ответил он, и Клара услышала легкую улыбку. Она всхлипнула, из носа текло. Вокруг тянулись темные улицы, слишком узкие даже для троих в ряд. Беднейшие кварталы Кемни-Поля укутывали Клару как одеялом. Винсент Коу нес ее сквозь тени и свет. «Проклятие!» — выдохнула Клара и прижалась к нему теснее. Постоялый двор оказался ужасен. Запах подгнившей капусты, на стенах черно-зеленые потеки, не смывавшиеся годами, в комнате пустой шкаф с оторванной дверцей, крошечное грязное окно шириной не больше ладони пропускало ровно столько света, чтобы разглядеть убожество обстановки. Тут же стояла узкая грязная кровать, правда, с тюфяком. Винсент уложил на нее Клару, которая тотчас устало свернулась. Изможденное тело льнуло к мягкой подстилке. Винсент принес ей бурдюк воды и шерстяное одеяло, пахнущее больше Винсентом, чем гостиницей. «Общей комнаты для постояльцев здесь нет», — предупредил он. «Но можно греться у очага на кухне. В комнате напротив малый временами ругается, но вообще он безвредный. Если позовете, я буду рядом, услышу». Клара кивнула. «Семья не знает, где я. Сообщите, миледи». «Нет, пока не надо. Как решите». Он склонился ближе, мягко поцеловал ее в висок и на миг замер. Так Клара, будь она мужчиной, замерла бы перед тем, как поцеловать женщину в губы. Она перевела глаза на Винсона, он поднялся. «Я ведь вам в матери гожусь. Моя мать намного старше вас, миледи. Почему вы в это ввязались? Потому что вы мне позволили, миледи. Теперь спите, поговорить можно позже». Дверь за ним закрылась. Клара осталась одна в тусклом, зловонном мраке. «Что ж», — сказала, ни к кому не обращаясь, и не закончила мысль.